Глава 4. По следу. Местный архив переехал на окраину города и ютился в старом здании, которое отдали под хранение документов и прочей информации, скорее из-за непригодности для иных целей. В кабинете для получения информации меня встретила пожилая женщина с ярко накрашенными глазами. Казалось, будто яркость и обилие теней под глазами были призваны компенсировать отсутствие огонька и вообще хоть какого-то интереса к жизни в самих глазах женщины. Она совершенно не удивилась, когда я попросил найти информацию о человеке по фамилии Вдовин. Мне кажется, если бы я попросил ее найти информацию о единорогах или причинах мировых революций, ее реакция осталась бы такой же беспристрастной. Лишь минут через 10 женщина вернулась и протянула мне с дюжину заметок о людях с подобной фамилией. В справочнике числилось целых 3 семьи Вдовиных в Дубровске, но с подходящими инициалами был только один человек, который пропал без вести почти 3 года назад, буквально за пару месяцев до отравления отца. Готов поспорить, что это именно тот человек, который меня интересует. Я особо не удивился, потому как еще по пути сюда очень сомневался, что этот человек все еще жив. Но, может быть, хотя бы его родственники могут навести на след серого кардинала. Внимательно изучив информацию о нем, я выяснил, что Вдовин не имел к целительству никакого отношения, а работал директором музея, расположенном в то время в самом центре города. Где-то через год после исчезновения Вдовина заведение переехало на окраину города, а сейчас, на том месте, где раньше был музей, завершается строительство нового здания, в котором будет располагаться супермаркет с подземной парковкой и шикарным рестораном на крыше. Что там могло быть интересного среди экспонатов, что серый кардинал так заинтересовался музеем? Или его внимание привлекало нечто другое? От мысли разболелась голова. Может, я зря себя накручиваю и лезу не в свое дело? Ну, притаился где-то этот негодяй. Вот пусть полиция им и занимается, а то выходит, что мне больше всех надо. С другой стороны, этот человек пытался подставить меня. Погубил отца, реципиента и еще до кучи множества людей. Татьяна Михайловская и этот Вдовин наверняка стали его жертвами. Неужели я готов простить ему смерть Татьяны? Я сделал себе пометку наведаться на стройку и посмотреть, что в ней такого примечательного, а затем заглянуть в музей и попытаться отработать версию с артефактами. Хотя зачем с музеем затягивать, ведь он находится буквально в паре минут ходьбы отсюда. С него и начну. Интересно, почему у врачей и детективов так много общего? Может быть, потому что нам приходится иногда примерять на себя роль детективов в попытке установить правильный диагноз и подобрать верное лечение? Та же дедукция, те же логические цепочки, которые ведут от симптомов к точным диагнозам. Ладно, нечего примерять на себя лавры сыщика, я ведь по существу еще ничего не раскрыл, если не считать разоблачение Ягудина и содействие службе имперской безопасности в раскрытии притона для нелегальных боев и отмывания денег. Главный злодей все еще на свободе и не понес наказание. В музее я нашел массу всего любопытного, но ничего из того, что хотя бы в теории могло заинтересовать серого кардинала. Слишком много вводных, чтобы хоть приблизительно понять его интерес. Зато устроил себе полезную экскурсию и почерпнул много нового из истории Дубровска, что не знал Николай. Например, то, что раньше на окраине города было большое озеро, которое со временем пересохло. В том районе сейчас активно застраивается частный сектор Восточный, но многоэтажных домов там нет. Видимо, из-за неподходящего грунта. После музея я планировал заскочить в полиграфию и заказать печать визиток, но меня отвлек звонок Анненкова. «Ник, ты где пропадаешь? Я тебя не видел со времен выпуска». «Не так-то много времени прошло, всего-то 3-й день». «Зато какими они были!» С упоением произнес в трубку Ярик, и я сразу догадался, что меня ждет очередная увлекательная история. «В общем, предлагаю пересечься до самовара и пообщаться. Ты сейчас где находишься?» «В районе музея», — ляпнул я первый ориентир, который пришел мне в голову. «Где? Ты чего там забыл? В общем, ладно, полчаса тебе точно будет достаточно, поэтому жду тебя в кафе». Самовар был уютной кафешкой в народном стиле, расположенной почти в самом центре города, а точнее на краю парка. Еще будучи студентами, мы облюбовали это место, потому как здесь можно было недорого поесть, а само здание находилось буквально в 15 минутах ходьбы от академии. Еще лет 15 назад на месте кафе был пустырь, засаженный деревьями и кустарниками. но нашелся человек, которому пришла идея открыть здесь кафе, а чтобы получить разрешение от администрации города, он согласился на обустройство окружающей территории. В итоге всего за год окраина парка заметно преобразилась. Здесь стало больше деревьев, уличных фонарей и скамеек. Появилась детская площадка, а на пруду рядом с кафе желающие могли покататься на лодке. Навстречу Анненков прикатил на своей старой машине. Парень выглядел уставшим, но широко улыбался, увидев меня. «Я же говорил, ты пожалеешь, что отказался ехать с нами на вечеринку», — произнес Ярик. «Это было настолько потрясающе, что запомнится на всю жизнь. Во-первых, я все-таки дожал Виолетту, и теперь мы встречаемся. Устроил ей романтические посиделки на мансарде арендованного домика с коктейлями и созерцанием ночного неба через панорамные окна. Ну, а там она растаяла, и произошло все самое интересное, о чем я тебе рассказывать не буду. Но ты и сам догадываешься». «Поздравляю». «Но это еще не все». Лукин с кем-то из посетителей кафе поспорил, что сможет окунуться в прорубь. И они пошли проверять. Отыскали где-то лунку, где рыбаки держали мотыля. Расчистили и нырнули. В общем, мы их потом всем потоком отогревали, потому как эти олухи совсем не подумали о том, как будут возвращаться в домик. Копылов уснул прямо за столом, а под конец вечера Трифонов поехал кататься с девчонками на снегоходе. Минут 15 жужжали вокруг кафе, а потом все-таки нашли какую-то кочку и перевернулись. Снегоход на куски, Валера с переломом шеи и трех ребер в больнице, а девчонки отделались ушибами и от госпитализации отказались. Я молча слушал Анненкова, стараясь дать ему выговориться и не перебивать. Он пересказывал события вечеринки с таким энтузиазмом, а я ловил себя на мысли, что мне это совершенно неинтересно. То ли после увиденного за два дня наскоро я вмиг повзрослел и стал разительно отличаться от сверстников, то ли мой опыт из прошлой жизни не дает восхищаться тем, что четверть нашего выпуска едва не погибла на вечеринке в честь окончания учебы в академии. Но не могу я понять, что в этом радостного. Повеселиться хочу, а опускаться до глупостей не приемлю. «А ты-то сам чего все это время делал?» — поинтересовался Ярик. «Наверняка провалялся дома, отдыхая от стажировки». «Удивишься, но уже двое суток отработал на скорой, а теперь у меня выходной». «Когда ты успел?» — удивился парень. «И почему мне ничего не сказал?» «Так ты был занят после вечеринки», — пожал я плечами. «На самом деле я просто забыл о Ярике. Ну, не привык я думать о человеке, которого раньше в моей жизни не было. Да, Анненков хороший друг, но он на своей волне. Это возрастной ребенок, который еще сам не определился в жизни и не знает, чего он от нее хочет. А у меня нет времени ждать, пока он настроит свои жизненные приоритеты». «Слушай, и как в первые впечатления? Говорят, там вообще с ума сойти можно. И почему в отделение не пошел?» Я вкратце рассказал о первых двух днях работы и причинах, по которым Шеншин отказал мне в работе. По мере моего рассказа выражение лица Ярика все больше менялось, расплываясь в грустной гримассе. «Вот те раз. Прощайте, спокойные деньки. Я-то ждал, когда поскорее закончу стажировку, чтобы отдохнуть. Оказалось, что это были еще цветочки. Слушай, раз так, предлагаю сегодня отдохнуть на славу. Арбузов устраивает вечеринку в честь открытия нового отделения банка в центре Дубровска. Если поспешим, еще успеем заскочить на торжественную церемонию». Предложение Анненкова показалось мне любопытным. Почему бы и не развеяться? А заодно лишний раз заявить о себе и рассказать о скором открытии собственного кабинета. Да, большинство гостей Арбузова даже не посмотрит в мою сторону, что уже говорить о том, чтобы воспользоваться моими услугами, но я все равно должен попытаться. Когда я наберу репутацию, ими должно быть на слуху у всего Дубровска. Арбузов действительно постарался на славу и отхватил лакомый кусок в центре города. Теперь двухэтажное отделение банка сверкало новизной и привлекало взгляды прохожих. На церемонии собралось больше сотни человек, большинство из которых принадлежало к так называемому «высшему слою общества» — предприниматель, банкиры, директора и прочие. На турникетах, выставленных перед входом в здание, была натянута красная ленточка, а звукорежиссеры завершали приготовление и настраивали микрофоны. Наконец Юрий Викторович вышел к заждавшейся публике. «Дамы и господа! Для меня честь объявить об открытии нового отделения банка «Консорциум» в Дубровске. Хочу вас заверить, что это новая веха в развитии города, а честь разрезать красную ленточку и первым войти в здание я хочу разделить с человеком, благодаря которому оно появилось. Прошу встречать Дмитрия Анатольевича Потехина, владельца строительной компании «Абсолют», которая выполнила строительство и полностью подготовила здание к работе. «Благодарю за оказанную мне честь», — произнес мужчина, одетый в классический костюм, тройку и меховую шубу, не пропускающую холодный зимний ветер. «Мы усиленно работаем над тем, чтобы преобразовать Дубровск и изменить его облик в лучшую сторону. Сегодня сдаем в эксплуатацию полностью готовое к работе здание банка. Наши мастера создали его, начиная с заливки фундамента и заканчивая портретом императора в кабинете директора филиала. А уже к лету этого года мы планируем закончить возведение шикарного торгового комплекса буквально в соседнем квартале. Здание распахнет свои двери перед посетителями уже в начале следующего года». Потехин стал рядом с Арбузовым, а затем они взяли ножницы и одновременно перерезали ленточку. «Прошу всех собраться для общего фото, а затем приглашаю войти в здание и оценить его внутреннюю красоту. Уверен, вы не сможете удержаться и станете нашими клиентами, если не сделали этого ранее». Внутри действительно оказалось просторно и уютно. Белоснежные колонны и потолки, идеально гладкий гранитный пол, сверкавший при свете ламп, вышитые золотом шторы на огромных окнах, наполнявших комнату солнечным светом. Строители действительно знали свое дело и выбрали расположение так, чтобы солнечные лучи попадали в здание, но не светили в глаза. На первом этаже располагались кассы и специалисты, на втором — сотрудники банка, которые не работали с клиентами напрямую. После небольшой экскурсии мы отправились в особняк Арбузова, где уже были накрыты столы. После застолья многие гости стали расходиться, но мужчины собрались за столом, чтобы поиграть в преферанс. Сначала играли Арбузов, Бердников, Столбов и Потехин, а остальные окружили стол и наблюдали за их игрой, но по мере игры некоторые участники стали уходить из-за стола. «Давайте сыграем на двойную пулю», — заявил Арбузов, небрежно бросив на стол пару купюр номиналом в 5000 каждая. Всем своим видом он демонстрировал спокойствие и уверенность, но его руки предательски дрожали, а лицо, и без того красное от волнения, раскраснелось еще больше, и на нем выступили крошечные сосуды, которые прежде были почти незаметны. Что послужило причиной такой реакции? Имея он на руках сильные карты, не стал бы так явно демонстрировать свое превосходство. Выходит, у него не так все хорошо, как он хочет показать, а если проще, он откровенно блефует. «Поддерживаю», — произнес Бердников, увеличив свою ставку на 10 тысяч и бросил взгляд на остальных игроков. «Поддерживаю», — невозмутимо отозвались остальные, расставшись с очередными 10 тысячами. «Записываем в полю», — скомандовал Роман Николаевич и первым бросил карты на стол. «Господа, среди нас нет альпинистов?» — дрожащим от волнения голосом поинтересовался Арбузов. «Очень жаль, потому как у меня для вас уготовлена огромная гора. Вынужден расписаться в собственном бессилии и покинуть игру». Первым стол покинул Арбузов. Мужчина потерял около 200 тысяч, отчего невероятно нервничал. Тяжело дышал и был весь мокрый от пота. Удивительно, как он вообще смог стать банкиром, ведь там требуется умение держать себя в руках. А Юрий Викторович с каждой неудачной партией играл все хуже. Следующим из игры вышел Бердников, и только в самом конце сдался Столбов. «Дмитрий Анатольевич, сегодня вам невероятно везет», — заявил Столбов, когда Потехин собрал выигрыш. «Георгий Яковлевич, преферанс — это не та игра, где решает случай. Здесь все зависит от ваших решений и умения строить логические цепочки. Именно за это я и обожаю преферанс. Но я готов сыграть в любую другую игру, в которой победить поможет случай. Может, в ШТОС?» «Позвольте мне сыграть», — заявил Анненков и устроился за столом. Это был звездный час Ярика, потому как сейчас на него были направлены все взгляды. Но цена у такого внимания была несравнимо большой. Ярик проиграл все деньги, которые у него были при себе. «Господин Павлов, может, сыграем с вами?» — предложил Арбузов, заметив меня в толпе зрителей. «Благодарю, Юрий Викторович, но я в картах не особо силен. Вот если в шахматы...» «Сейчас организуем», — просиял мужчина, радуясь тому, что ему удалось удивить гостей чем-то новым. Мы устроились за столом друг напротив друга, а через минуту перед нами появилась доска. Арбузов на правах хозяина дома любезно уступил мне право играть белыми. Вот в шахматах я был силен. В прошлой жизни я в детстве ходил в секцию и по молодости играл, а на старости время от времени поигрывал с Алексеичем, но кое-что запомнил. Я разыграл закрытый дебют, чем сильно удивил Арбузова, а затем перешел к активной игре. «Все вы, молодые, торопитесь», — покачал головой Юрий Викторович, съедая своей пешкой мою. «Вы нацелены на быстрый результат. Хотите всего и сразу, но так не бывает. Нужно думать на перспективу, это справедливо и в шахматах, и в жизни. Вы хороший игрок, но еще слишком молоды, чтобы тягаться». «Вам шах, господин Арбузов», — произнес я, передвигая ладью вперед, где она угрожала королю и находилась под защитой слона. Вот только не побить ладью, не увести короля банкир уже не мог. И мат. Ненадолго за столом повисла пауза, а затем Арбузов вскочил из-за стола, пробормотал что-то нечленораздельное и потянулся за бокалом напитка, который держала в руках девушка, но его рука дрогнула, и весь поднос упал на пол. «Да что происходит, в конце концов?» — заорал Юрий Викторович, глядя на служанку, которая виновато опустила голову и бормотала свои извинения. Но Арбузов был уже вне себя от гнева. Болезненное поражение в картах уронило его авторитет, а неудачная попытка обыграть меня в шахматах и вернуть хоть часть утраченного уважения гостей уронили его самолюбие еще больше. Мужчина подскочил к стене, снял с нее хлыст и принялся избивать им несчастную девушку. Пусть Арбузов был стар, но сил в руках было еще предостаточно. Я подскочил из-за стола, чтобы остановить это безобразие, но Потехин оказался первым. Дмитрий Анатольевич перехватил руку банкира и мгновенно успокоил. «Право, Юрий Викторович, это всего лишь игра. Не стоит принимать неудачу так близко к сердцу». Я перевел взгляд на рыдавшую девушку, по спине которой сквозь разорванную ударами хлыста блузку просачивались кровавые пятна. Вот оно, истинное лицо знати. Не такое, как Вельский, Михайловский и другие уважаемые люди, а тех, кто завладел деньгами, властью и считает, будто вправе вершить судьбы мира. Я присел рядом с девушкой и направил часть силы, чтобы остановить кровотечение и успокоить. «Не нужно, я сама», — пробормотала она, пытаясь взять себя в руки. Собрав осколки стекла, девушка направилась к выходу, но голос банкира ее остановил. «Я тебя не отпускал! Вытирай немедленно полы! Или ты думаешь, что мои гости будут ждать, пока ты вернешься со шваброй?» «Но чем я могу вытереть, если у меня даже тряпки нет?» «Снимай одежду и вытирай ее!» — скомандовал Арбузов. «Это уже слишком, Юрий Викторович. Я увольняюсь», — заявила она, гордо вскинув голову. «Никуда ты не уйдешь!» — вспыхнул банкир. «У тебя в контракте прописаны отступные в размере 100 000, а такой суммы у тебя нет. Так что будешь работать до конца контракта и делать то, что я тебе прикажу. Знай свое место, чернь!» Ситуация выходила из-под контроля, но я решил вмешаться. «А, Юрий Викторович, у меня есть предложение. Вы ведь хотите отыграться? Давайте сыграем еще партию. А в случае победы я заберу вашу служанку». «Право слово, господин Павлов, это же человек!» — выпалил Столбов. «Как можно играть на людей?» «А мы будем играть не на людей, а на контракт. Девушка вольна сама выбирать, как устроить свою жизнь, но контракт на работу будет принадлежать мне. Как раз я собираюсь открывать частный кабинет на днях, и лишние руки мне не помешают». «Хм, по рукам. Но есть ли у вас 100 000, господин Павлов?» — сощурился Арбузов. «Я не собираюсь рисковать и соглашаться на меньшую ставку с вашей стороны», —